Глава четвертая. «Спина к спине», — бросил Алеша, — стоило богатырям оказаться в густой темноте замковых подвалов. Построение 3. У друзей давным-давно не было споров и разногласий насчет лидерства. Всем, что касалось стратегии развития, дипломатии, рыночных отношений и сделок, занимался Илья. Созданием продукта, его упаковкой и наймом персонала и менеджмента — Добрыня. Ну а вся военка, начиная с программы прокачки и заканчивая планированием войсковых операций, была отдана на откуп Алёше. Вот и сейчас богатыри не подумали оспаривать право Алёши на командование. «Противник на 3 часа, Добрыня, дашь свет?» «Сейчас будет». В следующий момент над друзьями вспыхнул крохотный, но яркий светлячок, тут же осветив все пространство подвала. Хотя на подвал это помещение походило в меньшей степени, скорее на подземный тронный зал. Причем, в отличие от замкового зала, в котором находился один лишь круглый стол, здесь имелся самый настоящий трон. Даже не так. Трон! А на троне сидел он. Рыцарь смерти. Уровень 100. Количество жизни 100 тысяч. Способности скрыто. Но больше всего опасений вызывала свита бывшего хозяина замка. Тут были и упыри, и призраки, и даже парочка двухметровых скелетонов. «Ух, ё!» — выдохнул Алёша, принимаясь посылать в нежить одну стрелу за другой. «Сразу рейд-босс?» «Похоже». Муром, убедившись, что основная масса нежити находится у трона, выдвинулся вперед. «Танчу!» «Могу приложить их каменным градом!» — крикнул Добрыня, отступая за широкую спину Мурома. «Давай разломы!» — решил Алёша, выцеливая самых опасных на вид призраков. «Так, чтобы змейкой шли! И замедление на упырей и скелетонов!» «Понял!» Гном отмахнулся от подбирающегося сзади скелета 30 уровня и взмахнул Вовочкиным скипетром черного змея. Конечно, жезл Макса подошел бы против нежити больше, учитывая их природную уязвимость к огню, но и так вышло неплохо. По крайней мере, скелет рассыпался от одного удара по черепушке. Добрыня взмахнул скипетром, и прямо посередине зала образовались 2 разлома, оставив для нежити лишь 1 узкий проход. Затем еще 2 и еще и еще. До тех пор, пока часть зала не стала напоминать детский лабиринт, в котором вместо стен были глубокие и широкие провалы в полу. «Все, мана!» «Значит так», — первый мандраж от попадания в бой схлынул, разломы Добрыни замедлили врага, и Алеша успел осмотреться и прикинуть стратегию боя. «Мелочь прет со всех сторон!» И действительно, несмотря на то, что большая часть нежити кучковалась около сидящего на троне рыцаря смерти, низкоуровневые скелеты бродили по всему залу. Их не больше 3 десятков. Двигаются медленно, и уровень не превышает 40. Скелеты действительно двигались как-то вяло, и складывалось ощущение, что до живых им не было никакого дела. «Думаю, здесь подвох», — продолжил Алёша Ростович, расходуя дефицитные огненные стрелы на призраков. «Наверняка одна из обилок рейд-босса призыв». «Зачищаем», — деловито уточнил Муром, прикрывая Алёшу от призраков, которые плевать хотели на устраиваемые Добрыни разломы. «Желательно», — кивнул эльф. «Главное, чтобы босс не согрелся на нас раньше времени». «Что неприятней, куча мелочевки, которая падает от одного удара», — выдохнул Добрыня, отмахиваясь между заклинаниями от бредущих на него скелетов. «Или призраки с упырями». «Игнорируй мелочь», — принял решение Алёша. «Фокус на призраках, упырях и скелетонах». «Что с проходами?» — уточнил Илья, принимая атаки призраков на щит и пластуя их огненным мечом черного змея. «Проходами займется Добрыня», — после небольшой паузы отозвался Алёша. «Их всего 3 штуки. Закроет валунами и займется мелочью. А мы с тобой за это время разберем босса». 100 000 жизней», — с сомнением протянул Илья, добивая одного призрака и принимаясь за другого. «Успеем?» «Успеем», — уверенно кивнул Алёша. «У тебя же зелье здоровья есть?» «Обижаешь», — хмыкнул Илья, между делом расправляясь с очередным призраком. «Да и уровень скоро будет». «Добрыня», — тут же отреагировал Алёша, не прерывая стрельбы по призракам. «Как мы закончим разбирать упырей и скелетонов, Закрывай валунами проход и жди, пока здоровье Мурома не опустится до 10%. Затем бей скелетов». «Понял», — проворчал гном. «Хочешь уровнем его вылечить? Сделаем». «Годный план», — отозвался Илья. «Это если без сюрпризов обойдется». «Все нормально будет», — заверил богатыря Алеша. «Этот босс пассив. Мы пока в зону его агро не сунемся, так и будет сидеть на троне». «Твои слова, да богу, в уши». «Ра!» То ли рыцарю смерти надоело смотреть, как игроки добивают оставшихся призраков, то ли активировалось скрытое условие локации, но факт оставался фактом. Рейд-босс поднялся со своего трона и грозно потряс черным, как ночь, волнистым клинком. «Ускоряемся!» — скрипнул зубами Алеша, принимаясь за просочившихся сквозь разломы упырей. «Добрыня, вешай на Мурома все, что есть!» «Терпимо!» — крикнул Илья, врубаясь в тоненький ручеек выбегающих к нему упырей. «Эти вообще слабые, урона практически не наносят». «Это потому, что они трупным ядом травят», — пояснил Алеша, расстреливая упырей словно в тире. «А у нас, благодаря Мелорну, бонус к сопротивляемости. Мы ж на территории Феода находимся». «Точно», — Муром широко улыбнулся и описал мечом стремительную восьмерку. «То-то, думаю, отчего жизни так медленно убывают». «А мои заклинания на треть сильнее стали», — обрадованно воскликнул Добрыня. «Обожаю наш Мелорн». «Не расслабляемся», — одернул товарища Алеша. «Босс идет к нам». И действительно, рыцарь смерти немного постоял около своего трона, пару раз взмахнул своим клинком и с явной неохотой двинулся к игрокам. Со стороны складывалось ощущение, что ему банально не хочется преодолевать созданный Добрыней лабиринт из разломов. «Добрыня, бафы нас! Дебафы их и будь наготове! Муром, сколько до уровня?» «Полторы. Сейчас посмотрим, сколько за скелетона дадут». «Принял. Добиваем упырей и работаем по нему». К счастью, ни один ядовитый укус по Мурому не прошел, и вся толпа упырей слегла за считанные минуты, так и не выполнив своей миссии. Левого, Алеша, убедившись, что призраки и упыри перебиты, а скелеты не доставляют Добрыне особых хлопот, сконцентрировал огонь на скелетоне. «Больно бьет», — процедил Муром, сшибаясь с нежитью у самого выхода из рукотворного лабиринта. «А не поторопились ли мы?» «Зато здоровье слетает быстро», — не согласился Алеша, выпуская по нежити тройной выстрел. «За полминуты 5000 хп. И... добивай, брат!» «1000 дали», — охнул Муром. «Алеш!» «Добрыня», — тут же отреагировал эльф. «Как только Муром оттянет скелетона в сторону, дай ему корни, чтобы с места сдвинуться не смог». «Принял», — бросил гном, опрокидывая в себя склянку с маной. «Тогда пока по мелочи работаю». «Держи перед собой уровень Мурома». «Ух, братцы!» — протянул Илья, пятясь под широкими ударами скелетона. «Если этот так сильно бьет, то чего же ждать от босса?» «Все норм будет». Алеша перестал осыпать стрелами скелетона и переключился на босса. «Работаем. Добрыня, лечи Мурома». «Я же не жрец», — недовольно буркнул гном, накладывая на человека природную регенерацию и свежесть леса. «Больше маны трачу». «Надо, Добрыня», — настойчиво протянул Алеша, вбивая в рыцаря смерти одну стрелу за другой. «Надо. Муром, бросай скелетона, топай ко входу в лабиринт». «Думаешь, у него есть обилка, которая бьет по площади?» «С вероятностью 80%, — кивнул Алеша. «Если ты его не удержишь, то втроем ляжем». «Ну, понеслась», — выдохнул Муром, шагая навстречу рейд-боссу. «Ох ты ж! Что там?» — обеспокоенно крикнул Алеша, не забывая применять по откату самые мощные свои выстрелы. «Как-то быстро он бьет!» «Не то слово!» Муром хоть и прикрывался щитом, но каждый третий удар рыцаря смерти проходил сквозь защиту и снимал по несколько процентов здоровья за раз. «Он бьет хоть и не так сильно, как скелетоны, но в 3 раза быстрее и накладывает кровотечение». «С таким-то фламбергом неудивительно», — хмыкнул Алеша, шпигуя стрелами рыцаря смерти. «Говорят, раньше воинов с такими клинками в плен не брали». «И теперь я понимаю, почему», — проворчал Илья, опрокидывая в себя зелье исцеления и вновь врубаясь в босса своим огненным клинком. «Эффекты накладываются». «Слежу», — успокоил его Алеша. «Если что, добьем с Добрыней скелетона. А ты чего пятишься-то?» «А ты попробуй сам выдержи его натиск. 100-й уровень как-никак». И тем не менее, в голове Алёши мелькнула тревога. Он же тебя в угол жмет, к скелетону. Как раз добью, чтобы уровень получить, криво усмехнулся Муром, если доживу. Куда ты денешься? Так, братцы, готовимся к обилке. До 70%. 3, 2, 1. Ро! Рыцарь смерти прекратил увлеченно кромсать щит Мурома и вскинул меч над своей головой. Стоило его зову раскатиться по залу, как низкоуровневые скелеты, до этого мирно бродившие вдоль стен, покраснели и бросились на богатырей. «Алёша, они выросли в уровне!» — запаниковал Добрыня, на которого повалили скелеты, попавшие под призыв рейд-босса. «Сейчас сметут!» «Бегом за разломы!» — тут же сориентировался Алёша. «Муром хорош кромсать босса, занимаем ту часть зала!» «Гениально, брат!» Добрыня, от здоровья которого осталось чуть больше трети, первым пробежал сквозь свой лабиринт. «Вот только до выходов из зала теперь не дотянусь!» «Ничего страшного!» Алёша отступил вторым, безостановочно поливая рыцаря смерти зачарованными стрелами. «Главное Мурома вытащить, а на остальное нам плевать!» «Со спины никто не ударит, и то хлеб!» Устало буркнул Илья, отступая по широкому кругу от рейд-босса. «Алёш, у меня уже меньше половины!» «Держись, брат, эльф нет-нет, да и пускал одинокую стрелу в обездвижного скелетона. Я страхую, 50% у босса». Пока рыцарь смерти призывал к себе подмогу, пока богатыри смещались на другую сторону зала, все это время Алёша стрелял. Кровотечение перебило эффект регенерации. Илья, добравшись до входа в искусственный лабиринт, встал так, чтобы одномоментно на него мог нападать лишь один враг. «Бей моба, Алёш! Еще минута и лягу! Рано! Алёш, на мне уже 20 порезов! Еще рано! Лёха, мать твою! А вот теперь пора!» Алёша послал стрелу в скелетона, и в следующий миг Мурома окутало золотистое сияние. «Есть уровень!» — победно взревел Илья. «Сняли все эффекты!» «Почти 40%!» Со стороны Алёша походил на пулемет, планомерно превращающий рейд-босса в подушечку для иголок. Сейчас снова заревет, и в этот момент бейте в него всем, что есть. Ра! От рыцаря смерти во все стороны прокатилась волна смерти, восстанавливая здоровье нежити и снижая его живым. «У меня 5% осталось», — охнул Добрыня в спешном порядке, опрокидывая в себя зелье исцеления. «Треть здоровья, как корова языком». Так же кивнул Алёша, ни на секунду не прерывая огонь. «Лечи Мурома. Счет на секунды пошел. Здоровье 30%. «Снова эффекты пошли», — скривился человек и, отбросив щит, принялся рубить рыцаря смерти своим огненным мечом. «Когда третья обилка у него пойдет?» «Думаю, на 10%, — поморщился эльф. «По идее, это должен дотянуть». «На десятки вливаем в него все, что у нас есть», — уточнил Муром. «Самый очевидный вариант», — кивнул Алёша. «Он замирает, и все удары с критами проходят. Осталось 20%. «Но...» — прохрипел Муром, врубаясь в босса, несмотря на десятки кровотечений. «Чую подвох», — неохотно протянул Алёша. «Даст нам стан, и пиши пропало». «Значит, отходим?» «Сливаем до десятки и отходим. Готовься, у него 12. «Жду сигнала». 11. «Все, пошел, пошел, пошел!» Муром, взмахнув напоследок клинком, шустро откатился в сторону и побежал по рукотворному лабиринту. Добрыня, давясь от зелий маны, накладывал на его каменную кожу очищение, свежесть леса, а Алёша все так же стрелял по рыцарю смерти. 10! Ра! Кости убитых скелетов и скелетонов вздрогнули и потянулись к рыцарю смерти. «Чего это он?» — с удивлением протянул Добрыня, не переставая лечить Мурома. «Костяное копье хочет сделать?» «Хуже. Алёша первый понял, что сейчас произойдет. Готовь свиток божественного исцеления. Муром, пей силу вала и танкуй!» «Вала, точно!» Илья сменил меч на свой старенький плуг. Добрый плуг из булата. Уже не просто сельскохозяйственный инструмент, но еще не оружие. Прочность 804. Урон 60-80 плюс сила поделить на 2. Плюс 50% к телосложению. Пусть у плуга не было бонусов против скверной нечисти, уровень здоровья тут же вырос на четверть. «И чего я сразу-то не догадался?» 7%. Илюш, проплуг хорошо придумал, но если ты его на себе не удержишь, он нас всех порешает», — хладнокровно процедил Алёша, доставая дефицитные стрелы огня. «И Добрынин лабиринт ему не станет помехой». И действительно, на глазах богатырей из костей, оставшихся после гибели скелетов, вырастал костяной конь. Но и этого будто было мало. Три десятка оставшихся в живых скелетов с треском сливались, превращаясь в пятерку двухметровых скелетонов. «Звездец, котенку!» — прошептал Добрыня, накладывая на рыцаря смерти замедление. «Он же сейчас просто-напросто перепрыгнет наш лабиринт!» «Готовь свиток и зацепи корнями одного скелетона!» — крикнул Алёша. «Чтоб ни один лабиринт не прошел! 5%!» В глазах неживого коня вспыхнула тьма, и он, повинуясь приказу своего хозяина, бросился вперед и с легкостью перескочил через разломы Добрыни. «Вместе!» — прорычал Алёша, призывая Топтыгина и направляя его на рейд босса. 3%, 2! Удары рыцаря смерти, который обрел боевого коня, в раз стали сильнее, и если раньше Муром в большей степени страдал от кровотечения, то сейчас каждый удар рейд-босса снимал по 5-7%. «Свиток!» — крикнул Алёша, активируя откатившиеся активные обилки. 1%! Здоровье Ильи, упавшее было в красную черту, скакнуло вверх. Но рыцарю смерти достаточно было двух ударов, чтобы полоска ХП снова просела. «Муром, бей!» И Муром ударил. Да так, что удар, пришедшийся в челюсть неживому коню, разнес череп животинки на осколки и по инерции вонзился в грудь рейд-боссу. Рыцарь смерти замер и перед тем, как рассыпаться прахом, едва слышно прошептал: «Свобода! Долгожданная свобода!» Здоровье Мурома упало было ниже нуля, но тут же скакнуло вверх, а сам Илья окутался золотистым свечением. Так же, как и его друзья. «Внимание! Вы убили рыцаря смерти! Получен уровень! Получен уровень! Получен уровень! Получено улучшение навыков, плюс 1 к сила, получено достижение, кручена столько 2 уровня, до следующего уровня 3 убийства боссов. Награда за достижение, наносимый урон всем боссам увеличивается на 2%. Внимание, для активации дара леса зачистите все подвалы. Внимание, получен предмет старая карта подвалов. Внимание, получен предмет проклятый фламберг. Внимание, получен предмет «Золотой ключ от фамильного подземелья». «Бинго, парни!» — устало протянул Муром. «Ключ от подземелья у нас». «Так же, как и дар леса», — поддержал его Добрыня. Но сначала Алёша устало посмотрел на толпящихся у входа в лабиринт скелетонов. «Доведем дело до конца», —